Глава 13. Если не веришь в себя, не иди на войну, все равно проиграешь. Так говорил отец, а потом добавлял, что грубой силой можно взять верх только в единичном сражении, а чтобы одержать победу над врагом, нужно разработать стратегию. Сейчас у меня ни грубой силы, ни стратегии. Это не дело. Уверена, что к Мику применят наказание, но он легко отделается. В итоге дело быстро замнут, потому что навредить Борт хотел не сыну ректора, а стихийнику без роду и племени. Нужно действовать изощренней, не вызывая подозрений на свою персону. И без того у меня шаткая репутация. Я подошла к столовой как раз в тот момент, когда Мик Борт спускался по крыльцу. Он насвистывал мелодию, и куда бы ни бросал свой взгляд, там творилось что-то непонятное. Трава темнела, листы на кустах скручивались в сухие трубочки, а маленькая пташка прямо на моих глазах замертво свалилась с ветки дерева. Мик сыпал проклятиями, как из раковины изобилия. Меня даже затрясло. И пусть кулон передавал чувство ведьме, ничего не стоило понять, что это от злости. Я оглянулась, надеясь увидеть подходящего мне мага. В каждой компании, в каждом обществе есть такой. Ботан, лучший ученик, зубрила, как угодно назовите, но мне нужен именно такой тип. И я заприметила его у клумбы, сжимающим в руках книгу. Плечи зажаты в вечном напряжении, взгляд из-под лобья, подбородок назад, будто еще немного, и он заплачет. Отлично, ты-то мне и нужен, ботаник. Привет. Я подобралась так тихо, что бедолага подпрыгнул на месте и выронил книгу от неожиданности. Привет. Часто-часто моргая, паренек бережно поднял книгу и отряхнул. Помоги мне советом, как спец. Я знаю, ты можешь. Бессовестно подмаслилась сразу, понимая, что времени мало. Сейчас Мик отойдет, и будет поздно. Я? Не поверил моей лести зубрила, но я не сдавалась. Именно. По твоим глазам сразу ясно, что ты лучше всех знаешь теорию. А по твоей прыти, что ты практику. Не слабо так отбил подачу ботаник, за что я мигом его зауважала. Подружимся. Потрепала я щуплого паренька за плечо. Но сейчас только подскажи. «Магия проклятий действует от силы тела или разума?» «Разума, конечно!» «Будто этими знаниями обладал и ребенок», — ответил ботаник. «Ага, а тогда воздействует она на что? Ведь чтобы беспроигрышно бить, нужно воздействовать на самое часто встречающееся вещество, верно?» «Верно. После долгих размышлений, разговоров с профессорами...» Начал бубнить любитель грызть гранит науки, и я его нетерпеливо перебила. «Это же вода!» «У меня была такая теория!» Вмиг оживился зубрила. Взгляд паренька загорелся, и его понесло. «Ведь во всем есть своя природа, даже в магии. Своя закономерность!» «Отлично, спасибо! Ты не дал мне ошибиться!» Я еще раз потрепала паренька за плечо и побежала следом за Миком. Мне хватило минуты, чтобы сплести заклинание для того, чтобы вся вода, которая раньше впитывала в себя все проклятия Борда до малейшей доли магии, теперь зеркалила обратно на паренька. Я сделала завершающий пас руками перед тем, как Мик взялся за ручку двери общаги и замерла в ожидании. Оказалось, Борд сегодня был в ударе и захотел проклясть даже дверь, чтобы она треснула следующего адепта. Только вот незадача. Под раздачу попал сам. «Работает!» Радостно потерла я руки и растянула заклинание на всю территорию Академии. Пусть это будет съедать приличную часть моих сил, но зато Крит и я будем отомщены. Мик потер лоб, а потом резко обернулся на меня и ткнул пальцем в мою сторону. «Ты! Приятного вечера, любезнейший!» Съязвила я и с чувством выполненного долга поспешила к лазарету. Надеюсь, моя магия научит его хорошим манерам. Я зашла в лазарет и прокралась по коридорам, боясь нарушить повисшую тишину. Кто знает, как от проклятий избавляют маги суши. Возможно, сказанное вслух слово способно помешать. Надеюсь, с Кридом будет все в порядке. Стихийники — это всегда головная боль. До меня донесся голос Арчи, полный горечи. Угораздило же Лей не там родиться. Ай, как в груди-то кольнуло. Я приложила руку и растерла чуть пониже ключицы. Неприятненько. Рейв, уж определись, ненавидишь меня или мечтаешь видеть девушкой? А то мне уже надоело на волнах качаться. Но я же не головная боль. И Лей тоже, устало возразил Фрайдай. Просто не знал сих, не местный он. У водяных нет магии проклятий. Да и нашего Мика Борда он не знает. Он полукровка. В какой глуши он жил, что не знает элементарного? Казалось, мой спонтанный поступок взбередил всю ненависть брюнета, которая только было осела на дно. Я подошла еще ближе и услышала, как Крит неожиданно и очень громко застонал. Выскочила в дверной проем, оглядела небольшую палату, корчащегося на койке эмпата и Арчи с целителем. «Адепт, ну нельзя же так!» Ко мне вмиг подлетел Фрайдай, оттесняя на выход. «Попросили ведь по-хорошему, не подходи, а ты еще явился с активированным заклинанием. Пареньку худо сейчас будет, мы только сняли его с пика, а ты опять!» «Что я опять не так сделала? Навредила? Я?» «Стихийники просто призваны вредить магам суши!» Разочарованно покачал головой Рейв, скрестив руки на груди и глядя на меня с укором. А потом сорвался с места, оттеснил лекаря в сторону и схватил меня за руку. «Я сам вправлю ему мозги!» — обратился он к целителю и потащил за собой. Я сбивалась с ног, не успевая за его широкими шагами, но Арчи остановился только тогда, когда выволок меня на улицу, завернул за угол и увел подальше в самый глухой и заросший уголок академии. Резко развернул к себе и принялся так отчитывать, что у меня все мышцы свело от напряжения. «Ты же шпион, признайся! Иначе я не понимаю, как можно с такой легкостью доставлять такие огромные неприятности!» Рейв навис надо мной, как бог возмездия, готовый превратить ничтожного, смертного в лепешку. «Ты!» — Арчи ткнул меня пальцем в грудь. «Ты та служанка, что создала прореху в защите, чтобы впустить демонов! Я еще не разобрался, притворялся ли ты девчонкой, или ты и есть девчонка. Но я разберусь, будь уверен. Потом ты залил пробоину водой, дабы уйти живым. Ты тот, кто сообщил о сборе, чтобы набрать баллов в глазах главы академии. А сейчас ты вывел из строя единственного, кто может проникнуть в твою голову и считать эмоции. А значит, ректор будет вне себя от беспокойства. Отличный момент для подрывной деятельности. Дальше что? Запустишь врагов прямо сюда? Своруешь защитные артефакты?» С каждой фразой брюнета я будто замерзала изнутри. А последнее предположение прямо ножик в сердце. Я ж пришла сюда только ради одного единственного артефакта. А как все прозвучало? Со слов Рейва все складывалось чрезвычайно гладко. Словно я и впрямь была двойным шпионом и только и делала, что изощренно вредила. «Даже сейчас никак не успокоишься. Тебя попросили не заходить в палату, объяснили, что твоя сила воды может навредить Криду. И что ты делаешь? Активируешь мощное заклинание, которое требует постоянной подпитки, и заходишь». Взгляд Арчи метал молнии гнева так, что мне казалось, будто я утопаю под землю. Обида затопила меня смерчем, завертелась на кончике языка, и я не смогла смолчать. «Если я враг, так зачем ты сам кинулся на мою защиту? Что не отлипаешь, что докучаешь вопросами?» Мой голос дрожал, а внутри установилась изнуряющая пустота благодаря работе кулона. «Сдал бы меня, нашел бы доказательства. Разве врагов вводят за ручки за уголок, чтобы вправить мозги?» И я вырвала руку из его цепкой хватки, поднимая вверх, показывая на запястье. «Тут уже след от твоих рук. Ты постоянно меня трогаешь. Разве врагов лапают? Зачем все это?» Мой голос все больше срывался на крик. «Зачем?» Глубоко дыша так, что грудная клетка ходила ходуном, переспросил Арчи. «Да, зачем?» крикнула я ему прямо в лицо, вставая на цыпочки. Взгляд Рейва блуждал по моему лицу, а в глазах такая буря чувств, что не разобрать. Столько всего понамешано. А черт его знает! Крикнул он на меня, а потом обхватил мой затылок рукой и впился в рот поцелуем со вкусом крови на губах. Я чувствовала на языке металлический привкус крови не моей, а Арчи. Он прикусил себе щеку, язык. Брюнет терзал мои губы так, будто наказывал нас обоих, а рука так сильно держала голову, что невозможно было получить ни глотка свободы. Да что он творит? Совсем с ума сошел? А если нас увидят? Кулон отлично справлялся со своей задачей, и в груди я не чувствовала ничего, только бешено стучащий пульс в ушах говорил о степени моего волнения. Внезапно Арчи резко отскочил от меня, тяжело дыша. «Сбрендил!» Я вытерла губы тыльной стороной ладони, а потом замахнулась рукой, чтобы дать по лицу нахалу. «Проверял!» — рявкнул на меня Рейв, перехватывая руку у своего лица. «И что? Понял, что?» Я пыталась вырвать руку, но брюнет вцепился мертвой хваткой. «Понял!» Арчи показал мне мою же собственную перехваченную руку и сказал: «Только девчонки дают оплеухи за поцелуи». И снова притянул меня к себе с явным намерением повторить эксперимент. А вот этого мне не нужно, иначе весь мой план полетит в бездну. Я закрыла Рейву рот рукой в последний момент, а потом оттолкнула голову от себя, что есть мочи. «А тебе не приходило в голову, что я просто хотел использовать заклинание и дать тебе волной по голове, чтобы прочистить мозги?» Я сделала пас рукой и обрушила на Арчи ледяной ушат воды. «Пусть остынет!» Брюнет на несколько секунд закрыл глаза, громко дыша и порыкивая от злости, а крупные капли падали с его челки, словно во время дождя. После купания в столовой мы и без того были в мокрых одеждах, но вот точно не были такими злыми. «Не смей применять ко мне свою стихийную магию!» Угрожающе процедил сквозь зубы Рейв. «Иначе я не остановлюсь в желании вывести тебя на чистую воду на своих предположениях. Постель быстро покажет, что ты девчонка!» Меня затрясло снова, а в глазах помутнело. Вот точно, от волнения. Только снова ничего не чувствую. Получаю лишь реакцию тела. «Это ты не смей устраивать поползновение!» Я снова призвала воду и заключила Арчи в водяную капсулу. «И не смей мне угрожать!» Я собрала всю волю в кулак, чтобы поднять Рейва в капсуле и запустить его в сторону моря. На эту победу у меня ушли все силы, и как только капсула Арчи разбилась о волну, я зашаталась на месте. Секунда, и мир перевернулся вверх ногами. Я открыла глаза и еще несколько минут смотрела на белый потолок, собираясь с мыслями. Где я? Почему так сухо в горле? Где вода? Воспоминания возвращались не спеша, по крупицам, и чем больше возвращалась память, тем сильнее я хмурилась. «Тебе плохо?» Моей руки кто-то коснулся, и я повернула голову. На соседней койке лежал Крит чрезвычайно бодрого вида. Вот совершенно возмутительно так выглядеть для того, кто недавно корчился от проклятия. «Не трогай!» Я одернула руку, испугавшись, что наврежу своей водной магией эмпату. «Как же позволили нам находиться в одной палате?» Целитель, помнится, выталкивал меня, объясняя, как я не права, что заявилась даже в одно здание. «Не беспокойся, все позади. Проклятие уже нейтрализовано». Успокоил меня Крит, внимательно глядя на меня. «Они тебя обижали? Не переживай, я им сказал, что ты не хотел мне навредить. Ведь так?» И так выжидающе на меня посмотрел, что я кивнула. «Скажи вслух», — попросил блондин, а глаза в то же время настороженно сощурились. «Ага, не доверяет. Хочет проверить на своем детекторе лжи?» «Нет, я не хотел тебе навредить», — прочистив горло, выговорила я, чтобы успокоить сомнения. «Но зачем ты перехватил проклятие?» «Потому что тебя оно могло убить». Норт разом сел на кровати. «Этот миг давно напрашивался. Но когда я почувствовал, что он хочет сделать, тут Крит скрипнул зубами, а потом посмотрел на меня. Это я легко отделался. Во мне водной магии нет, ударило только из-за твоего заклинания, и то поверхностно. А вот тебя бы, как источник водной стихии, просто убило бы. Мигборд! Мстительно прошептала я и попробовала призвать то заклинание, которое наложила на всю территорию Академии и связала с бордом. Вот же морские ежики! Слетело! Наверное, все потому, что я резерв исчерпала. Сейчас я ему покажу! Я сделала пас рукой, нащупав нити старого заклятия, которое еще не распалось. Только собралась вкачать магию, как... Не надо! Эмпат обхватил мои пальцы. У тебя резерв на донышке болтается, а с Миком уже дело отец имеет. Не переживай. Легко отделается, фыркнула я. Не в этот раз. Слишком заигрался этот борт. Покачал головой блондин. Мик целенаправленно хотел убить. Это желание считал я, а отец мне верит безоговорочно, потому что знает, я не обману. А остальные показания сам из него выбьет. Адриан Штор действительно доверяет сыну. Слова Крида хватило тогда, чтобы отпустить служанку с миром. Даже ко мне, казалось, он стал чуть милостивее относиться, когда узнал о нашей дружбе. Конечно, не рад ей, но подозревать стал меня куда как меньше. Вот, даже зачислить в академию готов, если я справлюсь с поручением. Так, стоп. А если Мика Борда выпрут, а у него артефакт, то как я до него доберусь? Что такое? Позвать лекаря? Тебе нехорошо? Мне нехорошо, но не из-за того, что ты думаешь, Крит. Я не хочу, чтобы все испытания я прошла зазря. Слушай, я решила немного прощупать почву. А этот Мик, он случайно слабеньким не рождался? Не знаю. Пожал плечами Норд. А что? А родители? Ты что-то знаешь о них? Я привстала на кровати. У него нет родителей. Его растили два дедушки-проклятийника. Это все, что я знаю. О-о-о! Только и смогла выдать я в ответ. Тогда он точно не мой кандидат. Минус один. Ты что так счастливо улыбаешься? Эмпат с сомнением посмотрел на мою голову, будто больше всего на свете желал узнать, что у меня в голове. Мика Борда можно пинать из Академии с чистой совестью. Сообщила довольным голосом и получила полное непонимание взгляд Крида. А потом я посмотрела на поднимающееся солнце, и улыбка стерлась с лица. «Сколько я проспал! Какой сегодня день?» «Понедельник. Ты проспал вечер и ночь». «Фух, не все так страшно». «Пойдешь на занятия? Или сказать, что ты еще поправляешься?» Поднимаясь на ноги, спросил Крид. «Пойду, конечно». Я тоже встала с кровати, разминая шею и прислушиваясь к себе. Порядок. Готова к бою. Для меня бездействие — это самое страшное наказание. Тогда по комнатам за рюкзаками встретимся на парах. Ага, — бодро ответила я, направляясь к двери. И тут я вспомнила полет Тарчи в капсуле и остановилась, как вкопанная. Что такое? — оглянулся импат. Чую тяжелый день. Следующая учебная неделя была подобна хождениям по углям. И как же я радовалась наказанию, которое отрабатывала в столовой. Благодаря ему после пар я неслась во весь опор в столовую, коротала там время, поглощала в подсобке завтраки, обеды и ужины, а в комнату возвращалась далеко затемно, когда Рейф уже спал. На парах брюнет прожигал меня взглядами. Один раз даже попытался махнуться с Фебосом местами, но я не дала, намертво вцепившись в паренька, который опять был с перепоя. Крит очень недобро посматривал все это время на Арчи. Его брови то удивленно взлетали вверх, то блондин хмурился так, что я боялась за его внешность. Станет счастливым обладателем моноброви. У нас получился этакий треугольник наблюдателей. Рейф тиранил меня взглядом, я поглядывала с беспокойством на Крида, опасаясь, что импат считает все подозрения насчет меня у Арчи. А Норд постоянно переводил взгляд с брюнета на меня, и чем больше проходило времени, тем больше блондин молчал. Если сначала Крид увивался за мной хвостиком, то, казалось, с каждым следующим взглядом на Арчи в тот момент, когда тот смотрел на меня, пропасть между нами становилась все больше и больше. Неужели Норд все же знает теперь о нашем поцелуе, о том, что между нами происходило, об этих всех проколах ведьмы, о касаниях, обнажениях, насколько эмпат смог залезть в эмоции и мысли Рейва? Помнится, он говорил, что только меня не может прочитать. Ну и служанку, которую встретил на банкете в честь свадьбы родителей. Смог ли блондин добраться до правды? Ведет себя так отстраненно, потому что все это переварить не может. Но ведь и у Арчи нет ни единого доказательства того, что я девушка, кроме домыслов. Казалось, за этими всеми переживаниями Норд с Рейвом совсем позабыли о вылазке, которая мне предстояла. И я была этому только рада. Правда, меня не оставляло чувство затишья перед бурей, словно оба засели в засаде в ожидании моего малейшего прокола. Поэтому в пятницу решила перестраховаться. Сразу после последнего дня дежурства в столовой отправилась напрямую к ректору с заявлением. «Господин ректор, позвольте мне пойти на задание прямо сейчас». «Но я подготовил на завтрашнее утро уже план». Как ты спокойно выберешься из академии? Если ты беспокоишься, что эти двое смогут помешать тебе, начал Дриан Штор. Изра приглашал меня на выходные, а тут фактор внезапности. Я смогу застать врага в той ситуации, в которой все есть на самом деле, без завтрашней пыли в глаза. Что думаете? Это разумно. Дело говоришь. Одобряю. Согласно кивнул ректор. Ты говорил, что чувствовал ментальное воздействие. Поэтому вот. Мужчина протянул камешек на веревке. Что это? Это поможет тебе не поддаться влиянию. Повяжи где угодно, но так, чтобы не бросалось в глаза. Я поблагодарила, забрала амулет и повязала на щиколотку правой ноги. Отлично. Теперь одежда. Ты не должен светить формой академии. Ты же скрываешься. Вы правы. Согласилась я, но потом осторожно добавила. «Только мне...» Я подготовился. Тут же сделал знак рукой остановиться Дриан Штор. «У двери коробка, там одежда и обувь. А теперь скажи, ты уже придумал легенду? Уже даже поделился с Изрой частью, иначе бы так легко не ушел». «Ага, хорошо. Тогда внимательно отнесись к тому, что говоришь. Помнишь о своей цели? Узнать количество противников, их местоположение и планы. Протараторила так, что от зубов отскочила. Молодец. Ну что, надеюсь на тебя. А теперь я открою портал, который выведет тебя в южную часть города. А что-то еще? Я еще плохо ориентируюсь в городе. Замялась я, припоминая, как заплутала. Так, об этом я не подумал. Ректор стал по очереди выдвигать ящики стола, пока не нашел сложенную карту. Развернул. А она осыпалась на стол в труху. «А, только и смогла сказать я». Дриан Штор невозмутимо собрал остатки карты в ладонь и снова высыпал в ящик стола. «Эта карта участвовала в Великой войне, поэтому не дается в руки стихийникам. Я забыл». И сунул руку во внутренний карман пиджака, выловив оттуда шарик. «Держи, это путеводитель. Шепнешь ему, куда тебе нужно, он и приведет. Только не потеряй, вернешь». «Понял, спасибо». Я взяла шарик и положила в карман, чувствуя приятное тепло. «Хорошо, хоть путеводитель, не ненавистник». «Ну что, в путь, у тебя все получится, Лея». С этими мыслями я вошла в открывшийся портал. Если бы не путеводитель, я бы точно не нашла особняк ректора в огромном городе. Улицы казались похожими между собой, как две капли воды, а дома отличались надписями на однотипных вывесках. Приведенный к одному стилю город сбивал и путал, поэтому я полностью положилась на стеклянный шарик, который прокладывал мне дорогу. От особняка Штор-Нордов я прошлась по прежнему маршруту и нашла тот переулок, который мы свернули с Хлоей, и замерла примерно у того места, где был проход. А что дальше? Это вербовщица, маг земли, и могла открыть потайную дверь. Здесь же от моей водной магии никакого толку. Сумерки опускались на город, прогнав тепло погожего дня, В права вступила вечерняя прохлада. Я поежилась после нескольких тщетных ощупываний стены в поисках тайного рычага и огляделась по сторонам. Что делать? А если я всю ночь здесь простою, так и не сумев попасть внутрь? Странно, но в этом переулке не было ни души, будто всех отсюда отводило. Даже животные, казалось, обходили это место стороной. Неужели здесь стоит какой-нибудь магический отвод? Тогда как я легко смогла найти нужный переулок? «Ты кто?» Раздалось сзади, и я дернулась от неожиданности. На меня с невероятным удивлением смотрела Хлоя, что вела за собой двух детей с перевязанными ртами. Я в ужасе смотрела на эту троицу, а мальчик с девочкой по виду погодки с мольбой в глазах глядели на меня. Их руки окутывали магические шары, которые препятствуют колдовству, и обычные веревки. «Не знаю тебя». Неудивительно, что женщина меня не узнавала. Я решила не перевоплощаться в девушку, раз Изра видел меня мужчиной, а явиться так, поскольку одежду ректор выдал именно по размерам Лея Сиха. «Я к Изре», — побасила, надеясь, что так и останусь неузнанной, и добавила весомости. «По приглашению». «Да? А где оно самое? Приглашение?» Я достала из кармана листок и, не открывая, повертела перед носом вербовщицы. Детки, как котики, замотали головой вслед за движением моей руки и снова жалостливо посмотрели мне в глаза. «Вы должны чувствовать руку демона», — уверенно заявила я, а потом тут же сменила тему. «Почему дети связаны?» Хлоя подозрительно скосила на меня взгляд. Сомнение так и отпечаталось на ее лице. Неожиданно мальчишка воспользовался моментом, оттолкнул руку женщины и попытался сбежать. Вербовщица тут же поймала пацаненка за шиворот и встряхнула. «Идем, а то эта мелочь точно куда-нибудь улизнет. Пусть Изра сам с тобой разбирается». Хлоя быстрым движением руки выпустила зеленую искру в сторону стены и открыла проход. Я спускалась следом за упирающимися детьми, и во мне все больше рос протест. Хотелось треснуть вербовщицу по голове и отпустить малышей, но я заставила себя сжать руки в кулаки и немного подождать. Я смогу сделать это чуть позднее, когда выполню миссию ректора. «Тебе туда!» — махнула рукой женщина вдоль стены. «Отсчитай 20 шагов и постучи в стену». «Знаю». Я расправила плечи и, важно, пошла, считая про себя. 1, 2, 20. И с невозмутимым видом постучала по стене. Проход открылся чуть правее, и я увидела Изру с головой ушедшего в бумаги. «Это я!» — с порога громко заявила о себе. Демон вскинул голову и несколько раз моргнул, соображая. «А, но сегодня пятница!» И как-то беспокойно вскочил, заглядывая мне за спину. «Выходные уже начались!» Я пожала плечами и вошла в кабинет, наблюдая, как демон еще раз выглянул за пределы кабинета и только после этого закрыл выход. «Не ожидал тебя так рано!» Беспокойно хмурился Изра, садясь за стол и указывая на место напротив. «Садись, раз ты пришел так быстро, то у тебя есть ответ?» «Положительный. Я мало знаю о том, что меня ждет. Более того, сейчас я видел, как Хлоя тащила силой двоих детей». «Ах, это...» Изра озабоченно повел челюстью. «Жаль, что тебе пришлось увидеть. Родители этих детей обманули нас, поэтому нам пришлось таким образом пригласить их к себе». «Пригласить? Связанные руки и заткнутые рты у малышей? Это теперь так называется? Хотелось вытрясти из демона дух, но я сдержалась, больно ущипнув себя за ноги». «Наверное, родители сделали что-то возмутительное», — уточнила я, про себя обещая, что просто обязана освободить ребят. «Именно», — довольно подхватил Изра, слегка расслабляясь, видя мою сдержанную реакцию. «Пока я шел к кабинету, успел заметить, что в зале совсем немного людей», — намекнула я. «Основная масса соберется завтра. В ночь на воскресенье мы отправляем очередную партию. Поэтому я тебя и позвал. Только...» Изра вмиг стал серьезным. «Я хотел поговорить с тобой об одной тонкости». Я тоже хотел поговорить, прежде чем куда-то ехать. Вот и отлично. Спрашивай первый. Великодушно разрешил огненный маг и откинулся на спинку стула. Мне бы хотелось узнать, куда мы направляемся. Это займет всю ночь и несколько часов, изворотливо ответил демон. Какие условия нас там ждут? Осторожно выяснила я. Палаточный лагерь, место теплое, уютное, вокруг красивая природа. Там много будет соседей. Сколько нас? Изра напрягся. Достаточно, увидишь все своими глазами, но теперь мой вопрос. Твой любимый готов отправиться с тобой? Мой любимый? Я подавилась воздухом. Да, я помню, что ты ради него готова была... Тьфу, готов! Демон мотнул головой. Не знаю, как к тебе обращаться. Так вот, не верю, что ты оставишь его или он себя. А мне проблемы не нужны. Мы вообще предпочитаем семьями брать, потому что слишком велико влияние родственников. Так что мое тебе условие. Уговаривай, как хочешь, своего любимого и приходи завтра вечером сюда с ним. И так требовательно на меня уставился, что аж до лопаток проняло. Иначе я открою всему миру твой секрет, дорогая, дорогой. Дорогое. С кривой усмешкой поиздевалась я, неверяще глядя на наглого Изру. Вот демонюка треклятый. Где я любимого возьму? Я с ним поругался. Невозмутимо заявила я. Я свое слово сказал. Либо приводишь его сюда завтра, либо разоблачение. Зараза. Хочет одним махом не только наследника королевского рода взять, но и мощного мага суши. Другие в мам не учатся. Очень уж хитропопый этот демонюка. И ты бы это... девы бы стал, а то народ в лагере не поймет. А еще что? И любимого привести, и девой стать? Ну, реально, задание от демона. И как я все это воплощу? Изре я сегодня жутко мешала. Это чувствовалось и по бегающему взгляду, и по торопливым речам, и потому, как он быстренько вытолкал меня из кабинета со словами «Вот тебе семечко, раздави ее для выхода отсюда и возвращайся завтра с любимым». Еще бы уточнить, с каким. И быстренько стена за моей спиной стала непроницаемой, ни щелочки. А мне только этого и надо. Я медленно начала передвигаться по периметру зала, стараясь держаться в тени, рассматривая помещение. Надо как можно больше деталей сохранить в памяти. Могут пригодиться. Здесь везде чувствовалась магия земли. К чему ни прикоснись. Огромный зал сегодня не был полон людей, поэтому я смогла рассмотреть и странные выемки в полу, и квадратные возвышения, и даже увидела тоннель, уходящий вглубь. Внезапно из тоннеля показался странного вида вагончик с лапками, похожими на ножки насекомых. Дверь открылась, поднявшись вверх, а потом перевозка словно выпустила зеленый пар и опустилась на землю. Ага, значит, вот на этом и доставляют в лагерь. Какова его вместимость? И сколько же здесь работало магов земли, чтобы все это создать? Не они ли главные зачинщики? «Сидите здесь, иначе не увидите родителей!» Я услышала голос Хлои, повернула голову и увидела, как вербовщица усаживает мальчика и девочку рядом с вагончиком. «Я сейчас вернусь!» Я проследила, как ее силуэт растворился в темноте дальней части зала, оглянулась вокруг, убедилась, что до меня нет никому дела, и побежала к детям. Они вздрогнули с опаской, глядя на меня, а я приложила палец к губам и прошептала. «Тш! Пошли за мной! Я выведу вас отсюда!» Паренек тут же вскочил на ноги и махнул головой сестре, чтобы та не мешкала и не отставала от него. В глазах девочки был виден океан невыплаканных слез, которые она с трудом сдерживала. «Мы обязательно найдем ваших родителей», — шепнула я. «Но сейчас надо выйти отсюда как можно скорее». И мы прошмыгнули вдоль стены и почти были у выхода, когда я встретилась лицом к лицу с чумазым молодым парнем. «Не успели!» Только было, подумала я, когда поймала его вопросительный взгляд, задержавшийся на детях. Но неожиданно он оглянулся по сторонам и прошептал. «Я отвлеку, Хло, бегите!» А нам дважды повторять не требовалось. Мы быстро пробежали к выходу, я раздавила пальцами семечку, и мы нырнули в открывшийся проход. Оказавшись в переулке, я первым делом освободила ребятам рты, но не стала трогать руки в магической пелене. «Я Лей», — представилась я. «Руки пока освободить не могу. Потревожу магию, и нас тут же найдут. Зато я знаю, кто может нейтрализовать ее, но нам придется пройти. Вы готовы?» «Да», — уверенно ответил мальчик, посмотрел на сестру, кусающую губы, и добавил. «Мы готовы. Где ваши родители?» «Мы не знаем». «А ваш дом?» Мальчик помотал головой. Находиться дольше здесь и расспрашивать было опасно. Основное я выяснила. Путь у нас сейчас один, в академию. А потом уже найдем родителей с помощью ректора. Заодно, может, ректора от них получит важную информацию. Я приобняла малышей за плечи и сказала. «У меня есть путеводитель, который приведет нас к моей академии, где вам помогут. Туда же и придут ваши родители за вами, хорошо? Так что не переживайте. А теперь побежали!» И я кинула стеклянный шарик, шепнув ему. «В мам!» «Но дяденька!» — вдруг сказал мальчик, глядя мне в глаза. «Вы разве не с ними?» «Нет!» Я сейчас полностью уверилась, что создаваемое кем-то с помощью грязных методов противостояния — чистейшее зло. «Я не с ними!» Раньше маленький червячок сомнения грыз меня. Я чувствовала вину, будто играю на стороне врага, но сегодня я убедилась. Нет, я именно там, где должна, на стороне добра. А теперь в академию. Снимем магические путы, найдем родителей. А про себя добавила. И надо бы любимым еще обзавестись.